Ролан и Горький сродни друг другу прежде всего ненасытностью действием, отданного ими людям. Я назову несколько имен, за каждым из которых Ролан находил предмет беседы. Запомнились его белые, тонкие, но сильные пальцы. Это он показывает то на одну, то на другую дорогу, ведь тут каждый камень пропитался европейской историей, а мы на прогулке забрались высоко, и вон там старый путь на Кларан, а в той стороне Ферне, и довольно увидеть чуть мутные дали, как разговор уже ведет к разноречию Вольтера и Руссо. Пониже у нас под ногами Шильон, да-да, прославленный шильонским узником Байрона замок. А по соседству с Ролановым садом большой дом, названный отелем Байрона. Поэт действительно жил в нем, и нынче там английский колледж. С Шильоном связано имен немало, в том числе позднейших. Виктор Гюго бывал здесь, и, кстати, Ролан видал его, когда 15-летним впервые приезжал сюда. Живал тут и Чарльз Диккенс, и уж совсем недавно, год назад, был здесь и знаменитый современник Ролана. Но беседа продолжается уже не на прогулке, а в комнатах, где я на столе разглядываю с большой экспрессией вылепленную фигурку Ганди за тканьем, а на полу образец его работы, подаренный Ролану, большой ковер превосходных восточных красок, сотканный с профессиональным мастерством. Возвращаясь в конце 1931 года с так называемой конференции «Круглого стола» в Индию, Махатма Ганди заехал к Ролану, своему европейскому другу, написавшему о нем книгу, и одно время уделившему ему немалую долю своей напряженной жизни сердца. Со всех сторон дом Ролана окружен теннисными площадками. Элегантные юноши с усердием работают ракетками и ногами. Это воспитанники колледжа. «Когда у меня гостил Ганди, — рассказывает Ролан, — эти юноши не могли удержаться, чтобы не устроить ему патриотической демонстрации. Он проходил мимо колледжа, и они из окон спели ему «God save the king». «Что же Ганди?» — Ролан пожимает плечами. «Он сделал вид, что совершенно ничего не заметил. После этого англичане попросили его прочесть в колледже лекцию о положении Индии. Что же Ганди?» «Он согласился с большой охотой и...» Ролан долго смеется. «Мальчуганы проводили его овацией». Алчность, с какой Ролан хочет почувствовать и словно бы ощутить современную жизнь мира, палит его жаром. Той же весной, в те же дни, написал он Горькому, что в области духовной наука в данное время стоит выше всех искусств, что она высшее искусство и самый мощный творец. «Но мне нужен весь человек», — буквально подчеркивает он, — «полнота жизни, действия, мысль, отдельный человек и массы». Мне кажется, в кратких словах «весь человек», «действие и мысль», «отдельный человек и массы» превосходно выразилась сама душа Ромена Ролана и его концепция духа. В беседах, которыми я был осчастливлен, виделось живое воплощение этих слов, когда Ролан говорил об искусстве. Судьбы искусства его захватывали, касались ли они того или другого рода художеств. Я был свидетелем необыкновенной по сосредоточенности реакции Ролана всякий раз, когда речь заходила о художественной жизни Советского Союза. Помню не раз возобновляемые расспросы его о Горьком, о котором он говорил восхищенно. Они никогда еще лично не встречались. Помню мотивы разговоров о монументализме, большой форме в изобразительном искусстве, об архитектуре новых городов. Дискуссия, возникшая при втором свидании нашем в присутствии известного бельгийского графика Мазареэля, кончилась сожалением, почти жалобой Ролана, что болезнь мешает ему осуществить путешествие в Советский Союз, и тут же настойчиво высказанным желанием, чтобы Мазареэль скорее отправился в такую поездку. Я уезжал из Вильнёва, наполненный богатством впечатлений настолько, что уже